палуба внизу оказалась на удивление маленькой. Она была где-то справа подо мной из-за крена судна. Я почувствовал, как разжимаются мои пальцы, как сердце наполняется восторгом, и я различил, словно бы уголком моего косого глаза, едва уловимую тень некой конечной идеи. Страх вдруг покинул меня. Я словно перестал быть самим собой, слился с мистической ширью океана, что простерся у меня под ногами. Этот образ единой синей бездонной души, которая повсюду, в человечестве и природе, подобна пеплу Кренмера. И в тот же миг сверху на меня молнией упал Билли Мур. С душераздирающим воплем, который перепугал меня гораздо сильнее, чем сама угроза гибели. Его мускулистые ноги стиснули мои бока, вышибив из меня последний дух. Колючая рыжая борода воткнулась мне в затылок. Жилистые руки вцепились в снасти железными крючьями, которые не вырвать до вселенского распада. «Ух!» — прозвучало надо мной. «Держись, брат!» Откуда он свалился, бог весть. Однако же вот свалился, обрушился, неоспоримый, как ангел, что пал на Авраама. Сказать я ему ничего не мог. Я не в силах был дохнуть. Да и ему было не до разговоров, когда он, точно паук с добычей, спускался по вантам. На остаток дня меня освободили от работы. Ребра мне пекло и саднило сильнее, чем в первый вечер. И оставили лежать на спине и размышлять о собственной дурости. А Билли Мур, ни слова не говоря, полез обратно на мачту, однако лицо у него было озабоченное. В тот вечер он подошел ко мне, хитро озираясь, в руке он держал два обрезка троса. Сел осторожно на краешек моей койки, стал рассеянно завязывать и развязывать какие-то узлы, ухмылялся, смущался, будто школьник из моего класса, и, наконец, собравшись с духом, произнес. «Это обычное дело на мачте. Один шаг в никуда. Не теряй курса, вот и весь секрет». Он пожевал губами, закатил глаза в поисках слов, способных выразить его мысли, наконец, медленно, вдумчиво проговорил. «Твердо знай в глубине души, на чем стоишь. Пусть тебе даже там и не нравится, и не позволяй своим мыслям уходить в никуда. Не верь в него, в это никуда. Как по натянутой проволоке через пропасть. Гляди прямо и далеко вперед. А коли не можешь не думать, думай о вере, пой псалмы или рассказывай про себя библейские истории. Если станешь представлять себе проволоку, по которой идешь шаг за шагом, и как ты переступаешь ногами, тут же вниз-то и ухнешь камнем. Бух! Вера! В ней весь секрет. Безоглядная вера, как у чайки». Я с чувством поблагодарил его за спасение моей жизни и пообещал содержать в уме его советы. Он поглядел на носки башмаков, обдумывая эти слова, потом снова поднял взгляд на меня. «Для пирата ты узлы вяжешь, из рук вон», — сказал он и подмигнул. «Стало быть, он все время был с ними заодно», — подумал я. Но лицо у него было как у херувима. Может быть, подумал я, это ошибка, что я, как черта, боюсь безобразного Уилкинса и чувствую себя в полной безопасности рядом с Билли Муром. От благочестивого Джона я усвоил один урок. Никогда не торопись решать, где в этом мире правда, а где видимость. На всякий случай я стал постоянно носить при себе острую свайку и в первый же удобный вечер выдолбил тайник в переборке за койкой, где мог теперь прятать свои пожитки понадежнее, чем в матросском рундуке. Тайник получился просто замечательный. Надо было только чуть сдвинуть узкую доску, и не столь уж важно, что прятать в него мне было нечего, кроме пустого кошелька и промокших часов на золотой цепочке. На следующее утро я снова полез на мачту, помня совет Билли Мура о том, чтобы не думать про никуда и сосредоточить все мысли на вере. Умен ли, глуп ли был этот совет, однако сработал он превосходно. С тех пор я больше не испытывал ни малейшего страха и на самой высокой Бом-Брам-Реи. А через неделю я уже отсиживал в очередь с остальными вахту в Вороньем гнезде, высматривая на горизонте китов. Тут, должен сказать, для меня тоже была заключена тайна. Неизвестно, по какой причине, но капитан Заупокой, прежде ко всему такой равнодушный, вдруг воспылал пламенным желанием во что бы то ни стало добыть кита. Может быть, его подстегнуло постоянное ворчание команды, так давно находившейся в плавании, до сих пор бесплодным. Однако мне поневоле думалось, что этот полный поворот наступил что-то уж слишком внезапно, и сразу же после замечания Билли Мура о том, что в прошлом рейсе капитан был другим человеком. Как бы то ни было, но теперь день и ночь снова и снова слышался с палубы оклик капитана, с порога капитанской каюты. Из неразличимой темноты он кричал дозорным на топах мачт, чтобы они, если им дороги носы, хорошенько смотрели вокруг и подавали голос, лишь только завидят хоть тень дельфина. Вся команда вздохнула с облегчением от того, что капитан снова стал, или почти стал, самим собой.